Глава 5. Дни сменяли друг друга, похожие как братья-близнецы. Истон заставлял себя молчать изо всех сил. Избегал даже смотреть в сторону мага. Пратос, как он видел, делал то же самое. Им нужно было выжить. Не провоцировать. Не напоминать о себе. А еще Истон наблюдал. Слушал. Запоминал. Пытался понять, но пока не мог. Зачем темному было ехать в степь? Зачем перед этим заезжать к вольным? И почему последнее время он так полюбил расспрашивать всех в отряде о древних легендах, где хотя бы раз упоминалось время хаоса? Истон и сам бы мог рассказать пару таких историй, если бы он вдруг сошел с ума и решил помочь темному в его непонятных поисках. Только вот не было в этих историях ничего интересного. Очередные вариации на тему того, как демоны раскололи мир и как благие боги прислали своих аватар собирать мир по кусочкам. Старые истории с моралью. Истории из тех, что рассказывают детям. Дни сменяли друг друга, похожие как братья-близнецы. Пока один из них вдруг не решил отличиться, выделиться. День, когда темный не проснулся. Тангил лежал на спине, глаза закрыты. Одна рука закинута под голову. Выражение лица спокойно. Если приглядеться, можно было заметить чуть заметную улыбку и грудь, поднимающуюся в такт дыханию. Маг спал, игнорируя все попытки его разбудить. Истон долго стоял рядом, представляя, как вонзает копье в сердце спящего темного, как отрубает ему голову, как... Мечты. Пустые мечты. Над магом, даже спящим, даже не реагирующим ни на что в этом мире, продолжали работать щиты. И один из наемников, просто хотевший тряхнуть темного за плечо, баюкал сейчас обожженную руку. А мажонок авторитетным тоном объяснял: тому очень повезло, что рука у него вообще осталась. Утро перетекло в полдень, потом в вечер. Отряд ждал. И только когда на небе появились первые звезды, маг проснулся. Вполне буднично открыл глаза, потянулся, сел, обводя взглядом вечерний костер и людей, как раз заканчивающих ужинать. Поднялся на ноги. «Как долго я спал?» — спросил. «Сутки». Первым отреагировал Имис. Маг заглянул в котел, висящий над костром, и потянулся за своей миской. Положить остатки рагу — результат сегодняшней охоты и собирательных способностей Рикарда. «Долго, но выспался хорошо». «Мог бы и предупредить», — пробурчал Бракос. «Мы бы тогда не пытались тебя разбудить». «Мы — это кто?» — маг зачерпнул первую ложку, потом еще раз оглядел отряд. «Кирк, что у тебя с рукой?» «Вот он и пытался», — объяснил Бракос. Темный отставил еду в сторону и поманил южанина. «Иди сюда, посмотрю». Тот неловко поднялся, подошел, прихрамывая. Истон прекрасно помнил, когда наемник попытался разбудить мага, тряхнув за плечо, его неслабо приложило о землю, а потом начались проблемы с рукой. Кирк размотал тряпицу, открыв тыльную часть с поврежденной ладони, всю покрытую кровавыми пузырями. «Однако», — пробормотал Тангил, — «как ты?» Маг замолчал, не договорив, жестом велел наемнику сесть рядом и осторожно повернул руку того ладонью вверх. Ладонь выглядела намного хуже. Так, словно ее жарили. Сгоревшая кожа и сплошной кусок запекшегося мяса под ней. «Заживет», — негромко сказал Кирк. «На мне все быстро заживает. Через неделю будет в рабочем состоянии. Повезло, что левая». Маг кивнул, то ли наемнику, то ли собственным мыслям. «Могут быть непривычные ощущения. Не дергайся», — предупредил. Дожидаться ответа не стал, вытянул собственную руку над рукой наемника. Истон знал этот жест. Видел не раз в исполнении других магов. Знал, но сразу поверить тому, что видит, не смог. и, не веря, наблюдал, как багровая корка исчезает, заменяясь новой кожей, розовой и гладкой. «Темные не лечат», — сказал кто-то в наступившей тишине. «Только те, кого благословили светлые боги, могут...» Истон с запозданием понял, что говорившим был он сам, и замолчал. Тангил бросил на него насмешливый взгляд. «Конечно, не лечат», — сказал покладисто. «Вам всем показалось. И Кирку тоже кажется, будто его рука больше не болит. Верно, Кирк?» Южанин, с недоверчивым видом сжимавший и разжимавший пальцы на вылеченной руке, поднял голову и взглянул сперва на Истона, потом на мага. Взгляд у него был растерянный. Наемник явно не понял, что от него требовалось. Тангил вздохнул. «Не знаю, кто придумал, будто темные не могут лечить. Могут, просто не хотят». «То есть ты? Ты просто захотел?» — вырвалось у Истона. «Чудовище просто захотело лечить людей», — говорил его тон. «Так не бывает», — говорил его тон. Тангил бросил на Истона еще один взгляд, и юноша опомнился. «Не провоцируй. Сколько раз повторял ему брат. Ради всего святого не провоцируй его». «Если Истон сказал больше, чем темный согласен был стерпеть...» «Чтобы убить их с братом, магу хватило бы одного мысленного усилия». «Да», — ответил темный после паузы. «Да, я захотел». Потом повернулся к Кирку. «Ожог сошел вместе со старыми мозолями. Кожа на руке у тебя теперь нежная, как у младенца. Будь осторожен первое время». Кирк что-то ответил, что Истон не вслушивался. Отвернулся от костра, от людей. Перед глазами встала картина из прошлого. Лишь один эпизод из многих. «Не подходите! Ближе нельзя!» — прокричал юнец в сером балахоне, помощник лекаря, осматривавшего тела, и Истон остановился. Хотя Тангил пообещал, что болезнь ушла и трупы безопасны, веры ему не было. Трупы, скрюченные в предсмертной судороге, уже окоченевшие, лежали во дворе дворца. Князь Санур, его дети, его телохранители и слуги. Отсюда Истон видел не меньше 15 тел. «Тебе не стоило приходить», — сказал Пратос из-за спины. «Я должен был увидеть сам, своими глазами», — ответил Истон, не оборачиваясь. «Убедиться, на что он способен». А потом они стояли в молчании, а служители в сером все выносили и выносили мертвецов из внутренних покоев. «Ты знаешь, что наследник князя подарил этот дворец Тангилу?» — долгое время спустя спросил Пратос. «И дворец, и прилегающие владения?» «Знаю. Он в ужасе, хотя он всегда был трусом». «Светлый совет молчит?» «Молчит. Все молчат. Будут молчать, пока не найдут лекарства от этой болезни». «Оно вообще есть, это лекарство?» Истон не ответил. В глубине души он разделял сомнения Пратоса в способностях императорских лекарей. «О, искать они станут. Но будет ли толк?» Человек, подхвативший эту новую заразу, умирал в течение часа. Никакое известное лекарство не помогало. Не помогала и магия. Где-то во дворце князя еще лежали тела двух целителей, светлых магов. Перед этой болезнью их дар спасовал. Мертвецов начали грузить на повозки. Их всех, невзирая на родовитость, вывезут за город и там, на заброшенных каменоломнях, сожгут. Потом закопают то, что останется от тел. «Рано или поздно найдут», — сказал Истон наконец. «Нашли ведь лекарство от синей чумы. А когда найдут, тогда мы избавимся от этого мага». Не получилось. Поиски, длившиеся почти полгода, оказались безуспешны. А потом Тангил убил великого Неркоса и потребовал полагавшийся ему по старинному обычаю титул великого мага. Нет, сразу этот титул ему не достался, как и место главы темного ковена. Темные тоже не любили выскочек, Но когда он добился своего... Истон не видел этого сам, но ему рассказали. Тангил явился в императорский дворец и, улыбаясь своей мерзкой кривоватой улыбкой, преподнес в дар императорским лекарям 3 пиалы с лекарством от заразы, которая погубила князя Санур. В знак доброй воли, как он сказал, и добавил, если какое-то благородное семейство вдруг сляжет с новой непонятной болезнью, пусть обращаются к нему. Он, великий маг Тангил, знает, как исцелять от редких хворей. «Почему?» — думал Истон. «Почему боги дали чудовищу, по ошибке родившемуся человеком, дар исцеления? Лишь очень немногие светлые владели этим даром. Да, он не впечатлял так, как огненный шторм, как землетрясение, как озера, замерзшие среди лета. Но этот дар был самым благим из всех».